Глава 9. Ветер сегодня особо разбушевался. На палубу не выйти, дверь почти невозможно открыть. Но наш корабль упорно продолжает идти вперед. Да, скорость снизилась, и существенно, так что все тренировки мы сейчас проводим исключительно внутри. Жаль, что стрелять негде. Однако всяческим рукомашеством и драгоножеством заниматься вполне возможно и здесь. На этот раз у нас совсем иная цель, уже не корабли. Этим сейчас могут заниматься и морпехи. А мы топаем в другом направлении. Смотри, Каперанг разворачивает передо мной карту. Это Ловнен, крупный порт. Не только порт, здесь еще и большая судоверфь. Именно сюда должен доставить ответный груз один из захваченных нами кораблей. Что ж, как говорили в одном старом кино, требует примем. Будет им груз. Весь план операции разработан нашими мастерами плаща и кинжала, и, надо отдать им должное, с головами там все было в порядке. Во всяком случае, лично я тут никаких огрехов не нашел. Продумано абсолютно все, даже радиограмма с борта корабля, сообщавшая, что капитан, он же и владелец судна, скоропостижно скончался. Согласно традиции, тело его было предано волнам. В командование судном вступил старший офицер, что также вполне соответствовало общепринятым нормам. В дальнейшем он должен будет привести корабль на родной остров капитана, где его наследники и назначат нового. Но это будет потом, после исполнения всех обязательств покойного. Это тоже вполне соответствует здешним порядкам. Так что в роли временного капитана сейчас выступает наш старый знакомец Хасан. Вот уж вылитый Вайн, не подкопаешься. Почему так? Да просто все. Капитан — личность конкретная и многим известная. А вот старший офицер — не факт. На переговорах он, как правило, не присутствует, обеспечивая порядок на борту во время отсутствия там капитана. Так что есть немалый шанс, что его никто попросту не знает в лицо. Все же положенные по правилам документы наши мастера изготовили с великой тщательностью. Груз, который мы должны доставить, крайне важен для данной судоверфи — это металл. Какой-то там особый сплав. Я не металлург, так что тут мои познания крайне невелики. Но этот сплав крайне важен для постройки кораблей. Что-то там из него особое делают. И два трюма полностью загружены темно-серыми металлическими брусками. А в третьем — там металла нет. Под самые подпалубные балки он забит той самой «двойкой» — двухкомпонентной взрывчаткой местного производства. Так что корабль представляет собой импровизированную бомбу огромной разрушительной силы. Нет, никто не собирается подрывать его прямо у причальной стенки. Результаты в этом случае, разумеется, будет, но далеко не тот, на который мы рассчитываем. Нет уж, обойдемся без лишних светозвуковых эффектов. Все планы заранее оговорены. 100 раз все продумано. Но это там, у себя. Как будет обстоять дело на месте, никто из нас достоверно предположить не может. Понятно, что капитана и всех офицеров подробно допросили, и не раз. И все вроде бы выяснили, но все ли? И потому бегают сейчас по коридорам мои ребята, отрабатывают всевозможные ситуации. Никто ничего не может гарантировать, случайностей исключить нельзя. Жаль, но пистолеты придется оставить на борту, такое оружие местным неизвестно. И привлекать к себе излишнее внимание — преступный идиотизм. А вот ножи — это вполне допускается. В конце концов, у каждого капитана может присутствовать свой собственный взгляд на то, каким именно холодным оружием он будет вооружать своих матросов. Понятно, что не офицерскими клинками, но в остальном ограничений не имеется. Хоть каждому хорну именной клинок выдавай, твои проблемы. И твои, разумеется, расходы. День, второй, третий. Понемногу наша цель все ближе. На локаторе попадаются отметки других кораблей. А что делать? Мы ведь входим в район с относительно оживленным судоходством. Это не наша суровая окраина, тут гораздо теплее, да удобных для обитания островов намного больше. Вечером капитан собирает совещание. Получен ответ на нашу радиограмму. Нас давно ждут. Указан номер причала, к которому мы должны пришвартоваться, так что обратного пути уже нет. Проверьте все. Подготовьтесь. Ну, не мне же вас учить. Спалось как-то хреново. Всю дорогу снилась всякая чертовщина. С самого раннего утра мы все были уже на ногах, а из трюма со взрывчаткой притащили на мостик аварийную кнопку, в случае чего дежурный офицер, не колеблясь, ее нажмет. Берег. Тут он гораздо более обжитой и приветливый. В оптику можно рассмотреть засеянные поля, Работающих на них людей не видно, просто слишком пока далеко. Но уборочные работы сейчас должны идти полным ходом, уже самое для того время. «Подходим к порту», — сообщает трансляция. Вот он. Порт, собственно говоря, мало чем отличается от обычного земного сооружения. Нет, какие-то там отличия, разумеется, присутствуют, только я не настолько большой специалист, чтобы их отсюда разглядеть. Прошел сбоку нифиговый такой кораблик, раза в два по боли нашего. Не военный, тоже транспортник. Идет нам навстречу. Как тут и положено, мы приветствуем его гудком. Тот откликается. Входим на рейд, посторонним очистить палубу. Но это уже скорее для проформы. Лишних наверху давно никого нет. Всех проинструктировали в последний раз. Никакого оружия на виду не иметь. Даже стандартные скорострелки сейчас зачехлены. Мы ведь в своем порту, кого тут опасаться? Так что стандартная метла будет только у матроса, который дежурит у трапа. А всем прочим, фиг. Единственный способ, которым мы можем хоть как-то за себя постоять, находится сейчас в трюме, и принимать решение будет вахтенный офицер. Нельзя дать хоть какую-то возможность для подозрения. Случайный взрыв при проведении погрузочно-разгрузочных работ — явление хоть и нечастое, но хотя бы объяснимое. А вот перестрелка матросов какого-нибудь корабля с кем угодно в порту — нонсенс. Такого тут не бывает. Или, во всяком случае, мы про это не слышали, а раз так, то никакой стрельбы. Нам навстречу выходит лоцманский катер, укажет путь к причалу. Огромное ему за это спасибо. Из нас никто в данном порту ранее не бывал. Вот он, причал. Дав гудок, отваливает в сторону провожатый. У него и своей работы тут полно. И верно, у причалов стоит множество кораблей, многие из них необходимо проводить на выход или, напротив, кого-то встретить. Работы ему хватит. «Швартовую команду наверх!» Толчок, корабль покачнулся. Все, с этого момента ни слова по-русски. Сейчас наверху работают только хорны, чтобы исключить всякую возможность какого-нибудь нездорового интереса со стороны. Мы — обычный транспортник. Пришли сюда с совершенно рядовым рейсом. С берега, не торопясь, поднимаются встречающие. У трапа их почтительно приветствует Матой. В этот рейд со мной пошло большинство стариков. Слишком велик риск, и новобранцев на такие роли лучше не назначать. Да и потом. Помню я того глазастого офицера. Не равен час, и здесь его собрат найдется, узнает вчерашнего заключенного. А вот матрос штурмовой команды вполне может сменить место службы. После ранения или в качестве поощрения за проявленную храбрость такое, в принципе, случается. А на новом месте службы бывший штурмовик вполне может рассчитывать и на более высокую должность. Офицером он, скорее всего, не станет, а вот местным аналогом боцмана — вполне. Хотя... Исключения теоретически могут быть и тут. И потому именно Матой. Он вполне уже освоился со своим офицерским положением, так что и какого-либо особого подобострастия к визитерам проявлять не будет. А это иногда проскакивает чисто инстинктивно, особенно у хорнов. Уважение к вышестоящему офицеру вполне естественно и ожидаемо, но не более того. Поднялись по трапу гостя с берега два офицера. Представитель капитана порта и врач. Щелкнув каблуками, Матой наклоняет голову в приветствии. Здесь принято именно так встречать старшего по званию. Это чисто офицерское приветствие. Матросы, напротив, вытягиваются в струнку и смотрят чуть поверх головы старшего. Не подвел. У меня прямо от сердца отлегло. До последнего момента я опасался именно этого ритуала. Все же он вбит в хорнов чуть ли не с рождения. Однако мой офицер с честью выдержал это испытание. Кто-то скажет, мол, мелочь. Ну-ну, во вражеском тылу мелочей не бывает. Оба офицера проследовали к капитану. Ну, вот уж за кого-кого, а за Хасана я спокоен. Тут, по-моему, ни одна собака вообще не докопается. Язык, внешность, вылитый вайн. Так оно и оказалось. Гости уже через полчаса покинули борт, а Хасан вызвал меня к себе. «Едем в управление порта. Официально подписать документы о передаче груза, ну и решить вопросы о закупке продовольствия. После того, как весь металл будет передан на берег, грузим все трюмы. Ну а все прочее ты и сам знаешь». Капитана могут и должны сопровождать его люди. Так тут принято. Старший офицер не ходит в одиночку. Тем более капитан или судовладелец. Это уже вопрос престижа. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на берег сходят четверо. Капитан, офицер и двое матросов. Даже и машина, ожидающая нас у трапа, и то рассчитана как раз на то, чтобы взять четырех пассажиров. Все давно уже оговорено и идет по привычному сценарию. Перед сходом на берег капитан всегда вызывает автомобиль из управления порта. А вот прочим офицерам такая привилегия не полагается. Бесплатно возят только капитанов кораблей. Все прочие — за деньги. Кстати, вот этого добра у нас хватает. Финчасть щедро выдала всем необходимые суммы. Металлических денег на Данте нет, не прижились. Раньше, говорят, были, но... Так кто раньше? А сейчас в ходу пластиковые... сказал бы карточки, но нет. Прямоугольные неширокие полоски пластика со сложным орнаментом. Доны. На каждой такой полоске указан номинал. 1, 5, 10, 50. Самая крупная купюра — 10 тысяч. Кстати, полоски оснащены встроенными идентификаторами, и допускают возможность дистанционного сканирования. Положил на прилавок, аппарат считывает достоинство, и на экране у кассира сразу же отображается вся сумма. Кстати, рядовой матрос получает по 100 дон в месяц, штурмовик — 300, а вот офицер уже от 1000. Во время боевых действий сумма удваивается у всех. В особых случаях капитан может либо увеличить сумму положенных выплат, либо и вовсе ее лишить, но последнее применяется только к матросам. Впрочем, на транспортных кораблях совсем другие расценки. Больше могут быть, а вот менее сотни — фиг. Но тут уже вопрос не в деньгах. Престиж профессии военного моряка неизмеримо превосходит всех прочих. Кстати, рядовой Хорн, но работающий на земле, за счастье считает плату и в 10-15 дон. Хасан со скучающим видом смотрит в окно. Такое впечатление, что ему тут все 100 раз знакомо и интереса не вызывает. Смотрим по сторонам и мы, а вместе с нами глядят на мир и объективы вмонтированных в пуговицы видеокамер. Пишем все. Потом уже на борту сделанные нами записи будут тщательно проанализированы и внимательно изучены. Вот и управление порта. Машина притормаживает недалеко от дверей. И тут своя традиция. Прямо у двери высаживают только капитанов боевых кораблей. Все прочие проходят эти 20 метров своими ногами. «Лон», — поворачивается к нам Хасан, — «пойдешь со мной. Офицер Милар, жду вас здесь к обеду». И это тоже оговорено заранее. Мне нет необходимости сопровождать его на переговоры, там прекрасно и без меня обойдутся. У нас своя цель. Так и понеслось. Каждый день Хасан спускается на берег, у капитана много забот. И не все он может поручить даже офицерам. Впрочем, о нас тоже не забывают, вот и бегаем по всему порту. Это сдать, то получить, а вот об этом пока только договариваемся. А когда над портом сгущаются сумерки и на берегу загорается освещение, уходят с борта в воду аквалангисты. Не все проходит гладко и у них. Разок пришлось пережидать весь день, сидя в грязной воде под причалом. Рядом ошвартовался какой-то корабль, и имелась вероятность того, что подъем аквалангистов на борт может быть кем-нибудь замечен. К сожалению, специального шлюза для них на нашем корабле не имеется. А жаль. Сходили, кстати, разок и в местный ресторан. Не от большого желания, по необходимости. Ибо слишком странным было бы наше упорное сидение на борту. Зачем, если есть приличный ресторан? Честно говоря, не впечатлило. Совсем. Видел я в хронике аналогичные заведения в Японии, так очень даже похоже. Но, наверное, надо тут что-то особенное понимать. Меня не зацепило. Отсидел положенные 3 часа, на местных девушек посмотрел. Так себе, с Ленкой не сравнить. А уж учитывая их манеру одеваться, тут и вовсе глядеть не на что. Но все когда-нибудь завершается. Подошли к концу всевозможные работы на нашем корабле. Пора и в путь. Нужный товар сгружен на берег, приняты запасы продовольствия, судно готово к отходу. А вот в последний день с корабля сходит один из его офицеров. Увы, при погрузке иногда происходят всяческие непредвиденные ситуации. Так и здесь. Сорвался груз, качнул его не в ту сторону. Результат — сотрясение мозга. Этим, слава богу, все и ограничилось, но вот выздоравливать такой пострадавший должен на берегу. Море — плохое место для такого больного. Качка улучшению самочувствия способствует плохо. Скорее, так и вовсе не способствует. Надо отметить, что порядки на флоте здесь несколько напоминают старые, еще дореволюционные времена. В том, разумеется, смысле, что слово офицера — это очень серьезно. Среди моряков вообще трудно отыскать человека, который по своей воле сменит палубу корабля на земную твердь. И хотя на берегу служат ровно такие же офицеры и в тех же званиях, но моряк всегда будет иметь больше уважения. Так что, если морской офицер признал свою болезнь, можно быть уверенным, это не шутка. И заключение врача уже не требуется. Тем более, что судовой медик соответствующую бумагу написал. Вот и сходит на причал кормовой старший офицер в сопровождении нескольких хорнов. Ну, это уж само собой разумеется. Раз офицер решил остаться на берегу, матросы обязаны его сопровождать. Иначе урон офицерской чести. Он что, сам должен свои вещи нести? Мнение же хорнов никого не интересует. Капитан приказал, будь любезен исполнять. Бегом. И мы стоим на причале, провожая отходящий корабль. У нас своя задача. И от того, насколько успешно мы с ней справимся, зависит очень и очень многое. Где останавливается офицер в чужом городе? Есть, разумеется, гостиницы и съемные квартиры. На этот счет мы уже достаточно неплохо осведомлены. Но в нашем варианте это риск. Не зная всех тонкостей повседневной жизни здесь, я вполне могу допустить какую-нибудь ошибку. Понятное дело, что такие вещи вообще-то должны делать соратники Хасана, но их здесь нет. Вся операция изначально рассматривалась как набег, и комплектовать экспедицию еще и сотрудниками агентурной разведки никто не собирался. Да я и сильно удивился бы такому факту. Что мы вообще знаем для того, чтобы провести успешное внедрение в чужой мир? Это у нас воинам хорошо, полно добровольных помощников. А с другой стороны, один умный человек сказал, разведчик кончается тогда, когда начинает палить из пистолета и бегать по крышам. В чем, безусловно, был прав. То, чем мы тут собираемся заниматься, совсем не дело для такого специалиста. Попроще и значительно грубее. И мы снимаем дом. Точнее, несколько комнат в загородном доме. Хозяйка дома — вдова одного капитана. Лея Айн Рэнд — женщина лет 30. И нет ничего зазорного в том, что она сдает часть своего дома. Тут это достаточно распространенное явление. Не из-за денег. Такие женщины обычно далеко не бедны. Да, вдовы не могут командовать кораблями. Этим всегда занимается кто-то из мужчин. Старшинство в роду всегда передается по мужской линии. Вдове умершего или погибшего главы или капитана достается дом, деньги на жизнь и уважение со стороны бывших подчиненных. Вторично выйти замуж она, разумеется, может, по истечении некоего срока. Но ее избранник не может принадлежать к бывшим подчиненным. Это урон чести покойного. Только человек из другого клана, но не ниже рангом, чем ее бывший муж. Однако он при этом не становится главой ее клана. Это место уже занято. На практике это оборачивается пожизненным одиночеством. Но такая женщина может пустить в свой дом постояльца, тоже офицера. И ранг в данном случае уже не так важен. Никто за него замуж не собирается ведь. Но офицер. А раз так, он может сопровождать ее при выходах в свет. Ибо вдова без сопровождения не может никуда выйти. Опять же, урон чести. Таким образом, все приличия соблюдены. Соответственно, уже и офицер имеет право куда-нибудь пригласить свою хозяйку. Это вполне в порядке вещей. А уж где и как они там проводят ночи, это уже никого не интересует. Впрочем, их отношения вполне могут оставаться и чисто официальными, и это тоже в порядке вещей.